Глава 14. Руслан. «Тор, ты издеваешься?» — проворчал я, натягивая ботинки и глядя на пса, который нагло валялся в коридоре, не собираясь выходить на улицу. «Это кто мне несколько дней подряд мозг выносил по утрам, что надо срочно идти гулять, иначе мир рухнет? А теперь что? Ты чего развалился?» Тор лениво зевнул и перевернулся на другой бок, всем своим видом показывая, что его высочество передумало идти гулять. «Ну ладно, лежи тут, предатель», — хмыкнул я, отмахнувшись. «Только потом не скули, что тебе скучно. А я пошел за завтраком. Куплю вкусняшку и съем ее до прихода домой, понял?» Пес фыркнул и отвернулся, игнорируя меня окончательно. Я покачал головой и шагнул за дверь, мысленно прокручивая планы на день. В голове до сих пор вертелась вчерашняя сцена с Матвеем и последовавший за ней неприятный осадок от встречи с его отцом. Само воспоминание о лице Оли в тот момент, когда она была рядом с Черновым, заставляло сжиматься сердце. Я не просто хотел помочь ей. Я был готов уже буквально на все, лишь бы прекратить то, что происходило за дверью их квартиры. Закрывая дверь своей квартиры, я услышал звук шагов на лестничной площадке. Не успел повернуться, как дверь соседней квартиры резко распахнулась, и на пороге появилась Оля. Секунда, вторая, полная тишина. Я забыл, как дышать, забыл, зачем вообще вышел. Весь мир на мгновение сжался до размеров этой тесной площадки, где мы оба застыли друг напротив друга. Оля была явно не готова к встрече. В растрепанной домашней пижаме с мультяшными медведями и огромной зеленой маской на лице, от которой я едва не поперхнулся, в руках она держала пакет с доставкой продуктов и стояла неподвижно, широко раскрыв глаза, как испуганный зверек. Ее взгляд уперся в меня, и я впервые видел ее настолько смущенной. Она чуть покраснела под слоем маски и резко прижала пакет к груди, словно пытаясь спрятаться за ним. «Доброе утро, Оля», — осторожно произнес я, едва подавив улыбку. Внутри все еще было напряжение, но вид ее в такой нелепой и неожиданной ситуации слегка разрядил обстановку. «Привет», — выдавила она, отводя глаза и судорожно поправляя пакет. Мы снова замолчали. Наступила неловкая пауза, в которой можно было расслышать даже гудение стиральной машины из ее квартиры. Я понимал, что нужно что-то сказать, но, глядя на ее испуганный взгляд, буквально онемел. «Я», — начала она, чуть заикаясь, — «я просто вышла забрать доставку, не ожидала никого встретить в такое время». «Я тоже», — ответил я с легкой улыбкой. Тор попросился на прогулку, а потом передумал. В итоге я иду за завтраком один, а он остался дома. Она нервно улыбнулась, явно чувствуя себя максимально не в своей тарелке. Я видел, как дрожат ее пальцы, сжимающие пакет, как заметно тяжело ей находиться рядом со мной. «Оль, послушай», — начал я осторожно, чувствуя, как напряжение между нами снова нарастает. «Нам надо поговорить. Я понимаю, тебе сложно, но... если тебе нужна помощь...» Она резко качнула головой, оборвав меня на полуслове. «Руслан, не надо, пожалуйста», — сказала она тихо, почти шепотом. «Я сама разберусь, не вмешивайся». «Ты правда считаешь, что все под контролем?» — тихо спросил я, делая шаг к ней. Она отступила назад, прижавшись спиной к двери. «Я видел, как он с тобой обращается. Я вижу, как тебя это ломает. Ты боишься его, Оля? Так не должно быть». Она прикрыла глаза, и я заметил, как маска на ее лице начала подсыхать, нелепо потрескиваясь по краям. В другой ситуации я бы, наверное, рассмеялся, но сейчас было не до смеха. Видеть ее такой, испуганной и почти сломленной, было больно до судорог. «Руслан, пожалуйста, уходи», — прошептала она, с трудом открывая глаза. Взгляд ее снова стал холодным и отстраненным. Она явно собиралась снова выставить между нами стену. «Я не хочу об этом говорить». «Ладно», — произнес я спокойно, хотя внутри все закипало от невозможности помочь ей прямо сейчас. Но учти, я не отступлю. Ты можешь сколько угодно закрываться от меня. Но если я пойму, что вам с Матвеем грозит опасность, то сделаю все, чтобы защитить вас. Я уже сказал ему, что всегда готов помочь». «Я знаю», — ответила она едва слышно, и на миг ее взгляд снова потеплел, став почти прежним, таким знакомым и родным. «Спасибо тебе, Руслан, правда. Но сейчас, пожалуйста, уйди». Я кивнул и сделал шаг назад, позволяя ей уйти в квартиру. Она стремительно проскользнула внутрь и резко захлопнула дверь, словно боясь, что я могу последовать за ней. Я остался стоять на лестничной площадке один, глядя на закрытую дверь. Ощущение абсурдности происходящего вдруг накрыло меня с головой. Она, моя бывшая, женщина, которую я когда-то любил больше жизни, сейчас стоит передо мной в пижаме с медведями и зеленой маской на лице, а я пытаюсь ее спасти от мужа-тирана. Жизнь порой круче любого спланированного сценария. Выйдя на улицу, я заметил, что машина Чернова все еще стоит у подъезда. Неприятный холод пробежал по спине. Оля явно не зря так испугалась моей помощи. Этот человек держал ее в кулаке, заставляя бояться каждого лишнего слова, каждого жеста. Вопрос только в том, что именно он на нее имеет. А то, что он точно что-то имеет, было несомненно. Настолько крепко держать кого-то за жабры можно только в том случае, если там компромат, ого-го. «Что же ты умудрилась натворить, моя тигрица?» В голове вновь замелькали обрывки мыслей и предположений. Я решил, что медлить больше нельзя. Антонов уже начал копать под Чернова, а значит, совсем скоро я узнаю всю правду и смогу, наконец, поставить точку в этой истории. Вернувшись домой, я обнаружил Тора все на том же месте, где он благополучно дрых. Пес поднял голову и виновато глянул на меня. «Ну, я смотрю, ты отлично прогулялся, друг», — усмехнулся я, погладив его по голове. «И знаешь, будешь так выпендриваться, будешь гулять с кое-кем другим. Матвей явно без ума от тебя». Тор замахал хвостом и потерся о мою ногу, словно понимая каждое слово. Я улыбнулся, чувствуя, как внутри немного отпускает напряжение. Сейчас, как никогда, мне была нужна эта маленькая передышка, чтобы собраться с силами перед тем, что ожидало меня впереди. Оля больше не была частью моего прошлого. Теперь она снова была частью моей жизни, и я точно знал, что не отпущу ее на этот раз. Ни ее, ни Матвея. Никогда.